Стемнело. Бродяги вернулись в ночлежку, больного внесли с улицы, уложили на лавке. Он бредил, а бродяги понуро сидели около него. Стояла тягостная тишина, только тихонько плакала Галя, да вполголоса бормотала молитвы бабы Шура. «Отдай шкатулку, Горбач! Отдай шкатулку! Стойте! Там же Горбач с Игнатовым! Не взрывайте! Нет!» – бормотал Данил. В ночлежку вошел Эдик. К нему бросилась Галя. «Эдик, как хорошо, что ты пришел! У тебя ведь сегодня должна быть получка?» «Сегодня, а что?» «Выручай! Коляна-то нет, кормилица нашего главного! Я сегодня ничего не заработала, с больным сидела. В общем, с деньгами большой привет. Пошла в аптеку лекарства Даньке купить. Денег не хватило. Дорогое лекарство-то!» Эдик помялся. «А я вас покидаю. Вот книги свои заберу и пойду». «Куда это?» «Познакомился с женщиной. Буду жить у нее. Так что больше на получку мою не рассчитывайте». «Нужен ты ей!» — взорвалась Галя. «Никола не двора. Натешится тобой. Да выгонит. Опять к нам придешь». «Не выгонит», — усмехнулся Эдик, заворачивая книги в газету. «Я мужчина хоть куда, а она меня на 10 лет старше». «Ребенку дай на лекарство и иди к своей любовнице». «Выручи, совсем плохой мальчишка», — умоляюще протянула баба Шура. В этот момент в ночлежку вошли Аркаша, Денис, Лиза и отец Арсений. Лиза тут же зажала нос. Денис бросился к Данилу. «Сынок, сынок, ты меня слышишь? Это я, папа! До него температура!» «Какие жуткие условия!» — пролепетала Лиза, брезгливо озираясь. Денис легко подхватил сына на руки. Данил открыл глаза. «Папа, это ты?» «Я! Все в порядке, сынок, все позади!» «Горбача Игнатова не взорвали? Где шкатулка?» «С ними все в порядке, и шкатулка на месте. Поехали домой». «А где Аркаша? Я без Аркаши никуда не поеду». «И Аркаша твой здесь. Едем». Они вышли так же стремительно, как и вошли. Бродяги как замерли, открыв рот, так и остались сидеть. «Ну, я пошел», — прервал молчание Эдик. «Счастливо оставаться.